Глава третья. Как раз к тому моменту, когда Таран закончил выжигать в камне круг, командир Пласман вышел из транса. «Он здесь! Кот подземелья Асуров совсем рядом!» Йозеф суетливо подскочил на ноги и, схватив треножник, стремглав пробежал с ним в центр конструкции, созданной оберштурмбанфюрером для компенсации магических возмущений. Установив свой винтажный прибор в самом центре круга, Пласман выдохнул, дрожа от перевозбуждения. «Срочно запитывайте круг магии, Отто! У нас должно все получиться!» «У нас должно все получиться? Он что, еще и сомневается? Гребаный, сука, придурок!» Неожиданно настроился на мысленную волну Рана Роберт Хартман. Вот такие вот неожиданные казусы время от времени случались со слабым ментальным даром штурмбанфюрера, а иногда непосредственно в такие самые неприглядные и неподходящие моменты для неожиданного источника подключения. Как можно настолько халатно готовиться к экспедиции? Кто вообще доверил этому кабинетному сморчку такое ответственное задание? Грабить столько их отличных парней и все напрасно. Хартман поспешил отключиться от головы именитого мага и археолога. Бросив косой взгляд, не заметил ли оберштурмбанфюрер его оплошности, Хартман с облегчением вздохнул. Не заметил. Однако после этого спонтанного подключения к мозгу Тарана, мнения Роберта о надменном жреце-некромансере претерпели существенные изменения. Ведь он, ничтожившись умнявшийся, считал оберштурмбанфюрера еще тем высокопоставленным мерзавцем. Без зазрения совести надругавшимся над его верными павшими бойцами, превративший сослуживцев побратимов Хартмана в жуткого кадавра. А на деле-то оно совсем не так и выходит. Просто служба и ничего более. Раз уж такой чудовищный дар пробудился. Просто служба. Время от времени и самому Роберту приходилось делать по прямому приказу командования или просто по необходимости, от которой могло зависеть выживание всей группы, много нелицеприятных вещей, о которых он старался забыть, словно дурной сон. И никогда бы не стал рассказывать об этом во всеуслышание даже под дулом пистолета. Хотя он был прекрасно знаком с многими чинушами из вермахта СС, которых язык не повернулся бы называть офицерами, уж тем более рыцарями, кто показушно бравировал на публике подобными прегрешениями. А вот Таран выходит действительно свой, принадлежащий к настоящему офицерскому братству, даром что из умников. Пока Хартман размышлял над предвратностями судьбы, вот Таран закрепил специально для этого вырезанный в скальном массиве углубление кристалл-накопитель энергии, намного крупнее, чем до этого вручил магу-атмосфернику. После небольшого магического воздействия кристалл вспыхнул небесно-голубым светом, и от этого свечение разбежалось во все стороны, заставив вспыхнуть ярким неоном как сам круг, так и многочисленные руны и формулы, превратив его в идеальный магический конструкт. Вот Таран мог гордиться своей работой. Не каждый, даже маг поопытнее, мог бы справиться с этой задачей лучше. Свечение также и добралось до металлических ножек треноги, едва видимым электрическими всполохами поползло по ним вверх и достигло крепления на вершине шара со стрелочкой. Некоторое время шар незыблемо покоился на острие штыря, а затем медленно, словно нехотя, принялся вращаться вокруг оси, на которую был нанизан. Доходя до определенного градуса, стрелочка на мгновение замирала, после чего шар начинал вращаться в обратную сторону. Бойцы Хартмана, впрочем, как и он сам, с интересом наблюдали за странными движениями прибора. После очередной остановки стрелочки, которая происходила примерно в одной и той же точке пространства, Отто Ран вынул компас и замерил точное направление, куда указывала магическая стрела, куда-то на северо-запад. «И это все, на что способен ваш агрегат?» – нейтрально поинтересовался Ран. «Только общее направление. Мы так и посидеть успеем, пока найдем». «Нет, что вы, Отто, сейчас!» Пласман метнулся в центр круга и вкрутил чашу, оказавшуюся снабженной резьбой, как в электрическом патроне, небольшую, величиной с ноготь большого пальца лампочку. «Это новейшая разработка одного из ведущих институтов наследия Аненербе. А специалисты нашего отдела довели эту штуковину до ума». Заблаговременно налитая в чашу бурая жидкость, потемневшая к нынешнему моменту до черноты и превратившаяся в подобие жидкого гудрона, выдавленная цоколем лампочки из чаши, тягучей капли повисла на кончике стрелы. Лампочка моргнула несколько раз, гудрон потянулся наверх, покрывая прозрачную стекляшку жирным слоем. «Еще пару мгновений». Словно шаман с бубном приплясывал вокруг прибора Пласман. «Совсем чуть-чуть, надо чтобы отсохло». И он прикоснулся пальцем к потемневшей лампе, а затем поднес его поближе к глазам, видимо оценивая, мажется гудрон или нет. «Отлично! Выкрутив лампочку и зажав ее в кулаке, командор вновь бросился к раскрытому чемоданчику и вытащил из него обычный электрический фонарик, который можно было найти в экипировке любого пехотинца. У бойцов Хартмана подобные модели тоже имелись. Заметив неудоумевающий взгляд от Тарана, Ласман довольно улыбнулся произведенному эффекту и победоносно заявил: «Признайтесь, что вы такого еще не видели, Отто». «Что это за хреновина, Язов?» Немного грубовато поинтересовался оберштурмбанфюрер. «Ну уж точно, не сигнальный армейский фонарь, Даймон», — фыркнул командор. «Это самый настоящий магический проводник. Он нас выведет точно к месту». «И каков принцип его работы?» — не отставал от Пласмана Таран. «А!» — отмахнулся от археолога командор. «Долго объяснять. Что-то там по принципу Бауэра-Шварца. Да, в общем-то, я и сам не знаю, Отто. Да и какая разница. Сейчас сами все видите. Главное, чтобы сработал». Пласман установил лампочку на положенное место и направил фонарик в ту же сторону, куда указывала стрелка винтажного прибора. Вместо рассеянного пучка света из фонаря вырвался узкий темно-бордовый луч, протянувшийся куда-то вдаль, исчезающий в густой снежной крупе, продолжающий мельтешить за пределами пространства, удерживаемого магом-атмосферником. «Вы видели?» — обратился ко всем присутствующим Пласман. «Отто, ты тоже это видел?» — потрясая фонариком, радостно завопил командор. «Он работает! Работает!» И командор полез обниматься с Утараном. «А что, были какие-то сомнения?» — подозрительно поинтересовался оберштурмбанфюрер, отодвигая от себя Пласмана. «С чего ты взял, дружище?» — слегка поумерив свой радостный пыл, спросил командор. «Какие могут быть сомнения? Все неоднократно испытано на полигоне». «Конечно, конечно», — покачал головой Ран, но Хартман понял, что оберштурмбанфюрер ни на грош не поверил кабинетной крысе. «Давайте поспешим, друзья мои. Нам осталось пройти совсем немного». Пласман, пребывающий в эйфории, смотрел на мир сквозь розовые очки. Потарана в этот момент, как никогда раньше, захотелось заехать по его самодовольной физиономии. Но дело прежде всего. «Роберт». Вот и нашел взглядом сосредоточенную физиономию Хартмана, который, казалось, постоянно пребывает в состоянии повышенной боевой готовности. «Команды, общий сбор». «Парни», — громко крикнул штурмбанфюрер, — «собираем манатки». «Нас ждут великие дела», — с чрезмерной оптимистичностью добавил Пласман. Лагерь свернули в мгновение ока, дольше всего ждали командора, покуда он развинтит на запчасти и сложит обратно в чемоданчик свой побитый временем магический компас. Кто-то успел даже неспешно выкурить сигаретку, хоть на высоте этого не рекомендовалось делать. Но в последнее время он почти не курил, берег и без того небольшой запас сигарет, поэтому проделал это с преогромнейшим удовольствием. Во время перекура Ран подозвал к себе унтерштурмфюрера Плацкая, того самого слабого мага-погодника, сумевшего погасить снег и ветер над местом работы. «А ты неплохо справился, Генри», — не скупясь похвалил атмосферник Отто. «Служу фюреру и Фатерлянду». Хотел залихватски щелкнуть каблуками Плацки, но снег, забивший протекторы альпийских ботинок, не дал этого сделать. «Ты давно проходил аттестацию Макс-канцелярии?» — поинтересовался у унтерштурмфюрера Отто. «У меня есть подозрение, что при определении мощности твоего источника была допущена грубая ошибка. Ты куда более сильный маг, чем об этом заявлял». «Проходил в сентябре прошлого года, герр оберштурмбанфюрер», — отрапортовал Генри. «Проверься еще раз по возвращению», — посоветовал ему Ран. «Думаю, что будешь приятно удивлен». «Спасибо за совет, герр». «Отто», — перервал его Ран, — «ты это заслужил». «Спасибо, Отто». «Сможешь и дальше удерживать над нами полог?» — спросил Ран. «Мы все немного выдохлись». «Я постараюсь, герр Отто. Я скажу точно, насколько меня хватит, да и накопитель почти опустел». «С накопителем проблем не будет. У меня изрядный запас магии. А вот тебя нам заменить некому. Держись, старина». «Я сделаю все, что в моих силах, Отто». Ран по-приятельски хлопнул унтерштурмфюрера по плечу, растоптал окурок и выдернул из углубления в скале опустевший кристалл. «Ты еще долго будешь возиться, Йозеф?» — слегка пренебрежительно поинтересовался Отто Ран. За последние дни его отношение к командору поменялось кардинальнейшим образом. Чего стоит этот кабинетный маг в трудных условиях, он уже понял. И как такому теоретику доверили возглавить такую серьезную миссию, Отто не понимал. Однако догадывался, для чего был включен в состав экспедиции он сам. «Уже готово, Отто». Пласман вновь застегнул на руке браслет чемоданчика. «Вперед к величайшим открытиям!» — пафосно провозгласил командир. «Выдвигаемся, парни». Продублировал команду Хартман, и небольшой в своей численности отряд пришел в движение. Новейшая разработка имперских ученых против ожиданий оберштурмбанфюрера оказалась выше всяческих похвал. А через несколько часов путеводный луч магически усовершенствованного фонарика уперся в одну из скал, преградивший отряду дальнейший путь. «Мы на месте!» Выдохнул выбившийся из сил командир. Действие взаимной праны заканчивалось, и он опять чувствовал сильную упадок сил. «Нужно найти какую-нибудь зацепку», — шептал посиневшими губами Йозеф. «Должно быть что-то, какой-то знак. Вот подземелье асуров где-то здесь». «Все слышали, что сказал гер-командер?» — громко переспросил Роберт. «Пошевеливайтесь, ребятки. До темноты осталось всего ничего, а есть шанс заночевать в отличном убежище. Давайте, давайте, обшарьте здесь все. Загляните в каждую щель, хоть чертову задницу, но найдите эту чертову пещеру». И работа закипела. Кто-то осматривал отвесные скалы, уходящие в туманную морозную высь. Кто-то лопатил снег, без дела не остался никто. Даже Отто присоединился к общей суете. Только командир Пласман сидел без движения безвольным мешком, а обессиленно привалившись к спиной к обледеневшему панцирю распластавшегося на снегу кадавра. Постепенно темнело, но вход в пещеру все никак не находился. Хартман отозвал двух бойцов в сторону и приказал им готовить лагерь. И когда один из них попытался вбить крюк для установки палаты, его соскочивший ледоруб, легко пробив наледь подступающего ледника, ухнул куда-то вниз. «Гер, штурманфюрер!» – доложил командиру боец. «Я, кажется, что-то обнаружил!» Под слоем тонкого льда ледник не так давно накрыл пролом. Обнаружился небольшой вход в пещеру, в который едва удалось пропихнуть некроарахноида. Но, как бы там ни было, диверсионная группа Хартмана в полном составе укрылась в найденной пещере от снега и доконавшего всех без исключения ветра. Пещера оказалась огромной, поэтому исследование решили отложить до утра. Хартман распределил караулы, а Таран поставил кадавра на автономное отслеживание всевозможной живности. Это, в общем-то, не свойственно данному некросозданию функция, была собственной разработкой оберштурмбанфюрера, которой он не спешил делиться с коллегами по ремеслу. Вскоре в пещере весело поднималось к потолку бездымное магическое пламя, насыщая каждую промороженную клеточку уставших от холода бойцов животворящим теплом. Даже командир Пласман ожил без очередного вливания заемной праны. После скудного перекуса сухпайком продукты также следовало экономить. Неизвестно, сколько времени отряду придется бродить по этим мрачным пещерам. Отто поинтересовался у немного пришедшего в себя командира. «Теперь-то ты можешь рассказать подробно, что мы ищем». «О, да, Отто, конечно, теперь можно. Думаю, что здесь нас не сумеют разыскать ищейки русских. Мы ищем последнее пристанище одного из асуров». «А кто они эти, такие асуры?» Поинтересовался Генри Плацки. «Асуры», — принялся объяснять командир. «В индуизме низшие божества, называющиеся также демонами, титанами, полубогами, антибогами, гигантами и находящиеся в оппозиции к богам-сурам, аналогично оппозиции боги-титаны или боги-гиганты в греческой мифологии. В зооастризме же все наоборот, асуры там объявляются богами, а девы – демонами. Были упомянуты великаны еще и в Библии». При свете мерцающего, дарящего животворящее тепло магического огня, бойцы расслабились и слушали речитатив командира Пласмана, оказавшегося, как ни странно, весьма-весьма приотличным рассказчиком, словно детскую сказку. «В Ветхом Завете, — продолжил Йозеф, — исполины обитали на земле, и для них простые люди были, вот как для нас, саранча. Библия называет великанов могучими и даже сравнивает их с сынами божьими. Легендарный великан филистимлянин Голиаф известен как мифический герой, обладавший 3-метровым ростом и огромной физической силой. Согласно древним сказаниям, он сражался со своими врагами, бросая в них огромные булыжники. О людях-великанах упоминалось также и в древнегреческих источниках. Одними из них были титаны, дети богини земли Геи, и представляли собой чудовищных гигантов. Упоминалось, что они были рождены от капель крови Урана, древнегреческого бога неба. Согласно легенде, огромные титаны сражались против олимпийских богов, но были свергнуты в Тартар, глубь земли, после победы над ними Геракла. Еще одним представителем великанов является бог-покровитель Вавилона. По древнему преданию он обладал непомерной силой и был высок ростом настолько, что затмевал всех остальных богов. Эпос Вавилона о создании мира называет его Мардуком, сыном чистого неба, и верховным божеством Вавилонии. И известное время сады Солюстия охраняли великаны Позио и Скундила. Они были широко известны всему городу за счет их огромного роста, достигающего 3 метров. «Похвальное знание истории, Йозеф», — иронически заметил Лотаран, когда Пласман остановился, чтобы перевести дух после такого длинного монолога. «Да вам ли, как такому выдающемуся археологу, этого не знать, Отто?» — произнес в ответ командор. «Археологические находки разных лет, найденные по всему миру, подтверждают тот факт, что на Земле в древние времена жили люди-гиганты. И кого же из них мы ищем в этой заснеженной России?» Приподняв одну бровь, поинтересовался заслуженный археолог с мировым именем. «Средневековье также характеризуется наличием великанов своего времени», — ответил на его вопрос Пласман. «Согласно славянским сказаниям того времени, былинам, некий Велет Святогор обладал сверхчеловеческой силой и был очень большого роста выше деревьев и настолько тяжеловесен, что земля не выдерживала его тяжести и проваливалась под его ногами. Мне удалось найти реальные доказательства его существования и определить, где находится место его упокоения».